что после долгой практики мы стали учиться быстро переходить из одного эмоционального состояния в другое, переживая их одно за другим, и делать это так же легко, как музыкант пробегает всю гамму от низшей ноты до высшей. Следующая ступень заключалась в переживании противоположных эмоциональных состояний, одного за другим, без перехода сразу, от глубокой грусти к высшей степени веселья или от страха тут же к отваге. Нам разрешалось делать эти упражнения только под руководством учителя. Они требовали большого напряжения нервов, и лишь много времени спустя мы могли переживать без помощи мысленных картин различные эмоциональные состояния так живо, как будто они были внешними событиями нашей жизни. Еще дольше мы учились переживать всю шкалу эмоций от низших до высших. И только после приведения нервов во вполне спокойное состояние, после этих упражнений и сохраняя их в этом спокойном состоянии весь день, мы допускались к труднейшим упражнениям, к переживанию диаметрально противоположных эмоций без всякого перехода от одной к другой. Целью этих упражнений было сделать нас независимыми как от внешних событий, так и от наших личных настроений, то есть дать возможность нам самим определять наше настроение и поддерживать эмоциональное равновесие независимо от происходящего. Нас учили постоянно самонаблюдению и присутствию духа. Люди думают, что у них всегда есть причины быть веселыми или счастливыми. Благодаря упражнениям с воображаемыми картинами, картинами-фантазиями, мы впервые поняли, что у нас фактически нет причин, то есть мы должны вообразить их сами. Другими словами, мы всегда имеем причину для любого настроения и можем научиться управлять самими причинами. Затем идет ступень переживания эмоционального состояния самого по себе, без причин, без представления ситуации, которая могла бы вызвать переживаемое настроение. После долгой практики мы открыли, что всегда воображаем, будто имеем причину для грусти или для радости, и убедились, что события нашей жизни не должны оказывать на нас никакого действия. Каждое состояние сознания возникает только внутри нас самих. Одно и то же событие вызывает у одного смех, у другого слезы, а третьего оставляет равнодушным. И все это потому, что каждый просто проецирует наружу свое собственное внутреннее отношение, а именно оно и только оно вызывает нашу реакцию, а не сами внешние события. В конечном итоге ученик получает способность всегда сохранять полное эмоциональное равновесие во всех случаях жизни. И еще. Эти упражнения учат тому, что все, что случается на Земле, только приходящее сновидение, воображаемая картина, проецируемая во времени и пространстве нами самими. И все это следует принимать настолько серьезно, насколько это обогащает наш опыт. Но чтобы достичь такой способности, нужно очень долгое время. Ведь надо держать себя все время под строжайшим самонаблюдением, не забываясь ни на одно мгновение. Всегда надо осознавать и анализировать каждое чувство, каждую мысль, прослеживая их до самого истока. Кроме этой духовной тренировки, мы практиковали чисто ментальные упражнения в концентрации. Има проводил их индивидуально, объяснив, что такое концентрация. Я не должна позволять мыслям блуждать бесцельно, а должна приказать себе сконцентрироваться только на заданной идее, стянуть все мысли в одну точку, придав им центростремительное направление. Има дал мне фразу, на которой я должна была сконцентрироваться и ушел. Фраза была: «Я всегда проявляю божественное начало». Я села и начала концентрацию на этом предложении, повторяя ее мысленно 10, 20, 100 раз и не думая ни о чем другом. Через час я сказала Име, что не могу сосредоточиться на фразе, потому что надо устремлять все мысли в одну точку, а фраза состоит из нескольких слов, следующих друг за другом во времени и пространстве. И я не могу свести эти слова мысленно в одну точку одновременно, а лишь одно за другим. А когда я продумываю это предложение до конца, я снова должна возвращаться к началу, и концентрация не получается. Има сказал, что я права.